компания приняла участие в двух других удачных проектах. Как-то она сказала мне, мол, Фил настолько уверен в ней и в прочности их отношений, что это даже в какой-то степени сказывается на всем остальном. Я ответил, что просто раньше ей никак не удавалось подыскать подходящего места для посадки. Но это вовсе не значит, что это ей вообще никогда не удастся. Она покачала головой. «Само собой, Вебер. Просто до сих пор мне это было как-то ни к чему. Пользуясь твоей же аналогией, мне всегда было намного легче оставаться в воздухе. Ведь приземляться гораздо труднее. Нужно постоянно следить за приборами и к тому же переключиться с автопилота на ручное управление». Как раз на самом пике их счастья я переехал в Нью-Йорк. На прощание я сделал снимок. Они стоят на дорожке перед домом Фила в Лорел-каньоне. Обложка неподалеку обнюхивает розовый куст. И Фил и Саша стоят с заложенными за спину руками. Когда я тронулся с места, они буквально на мгновение отвернулись, а потом снова повернулись ко мне лицом. Теперь на обоих были эти ужасные маски кровавика, совсем недавно появившиеся в продаже. Они замахали мне вслед. Бложка наконец оторвался от своего занятия, увидел вместо двух своих друзей каких-то чудовищ и залаял. Через некоторое время они навестили меня в Нью-Йорке. За обедом Фил смущенно признался, что они подумывают пожениться или завести ребенка. «А почему не то и другое сразу?» Саша ответила: «Всему свое время». С тех пор каждый раз, когда они звонили из Калифорнии, дела, по их словам, обстояли все лучше и лучше. Примерно за 3 недели до того, как Фил покончил с собой, я получил от Саши вот это письмо. «Вебер, мы с Филом вместе больше не живем. Наши отношения в подвешенном состоянии, но окончательно еще ничего не решено, поэтому ни ему, ни мне пока не очень хочется говорить об этом. Как только мы придем к какому-то решению, ты узнаешь об этом первым. А пока будь добр, расскажи обо всем Каллен и Дюни. А мы с вами обязательно свяжемся, обещаем». Я много раз пытался дозвониться до них и выяснить, что происходит. Но в ответ всегда слышал лишь записанный на автоответчике голос кровавика. В конце концов, я оставил сообщение. Если они хотят поговорить, приехать в гости или будут нуждаться в какой-либо помощи с моей стороны, я всегда в их полном распоряжении. Но после этого от них так и не было никаких известий, пока не позвонила Саша и не сообщила, что Фил мертв. «Алло, Саша? Вебер, ты? Привет! Я ждала твоего звонка». Ее голос казался каким-то очень старым и сухим. Мне пришлось позвонить, Саша. Знаю. Ты получил кассеты Фила? А откуда ты знаешь? Я сегодня тоже получила одну по почте, сразу после нашего утреннего разговора. Ты не могла бы мне рассказать, что на ней было?